Повстанцы под Оренбургом продолжали осаду города, военные действия в его окрестностях. 16 февраля Хлопуша с отрядом в 400 человек по приказу Шигаева взял крепость Илецкую, защиту к югу от Оренбурга. Здесь повстанцы освободили около 90 колодников на соляных копьях. Взяв 5 пушек, 20 пудов пороха, они возвратились в Берду. Пугачев велел готовиться к штурму Оренбурга. Назначил его на 27 или 28 февраля. Таким образом, к концу зимы 1774 года положение правительственных сил в Оренбурге выглядело нелегким. Их осада носила длительный упорный характер, сопровождалась ожесточенными схватками, сражениями. Повстанцы не раз одерживали победы, которые, правда, не были решающими, но в конце концов привели к тому, что гарнизоны обоих городов были запертыми, изолированными и к началу весны оказались в исключительно тяжелых для них условиях. Конечно, задержка восставших у Оренбурга, яицкого городка, на 5 примерно месяцев по существу топтание на месте отрицательно сказалось на ходе движения его будущем конечной судьбе. Но не восставшие, прежде всего яицкие казаки, ни Пугачев, не могли не делать здесь то, что делали. В силу условий прежней жизни, их взглядов, стремлений, ненависти к той власти, которая гнездилась в местных городах. Все их ошибки и просчеты, вплоть до ненужной женитьбы Пугачева, объясняются в конечном счете условиями их существования, ограниченностью кругозора, мышления, локальностью и стихийностью действий, органически присущими им в силу известных исторических условий. По призыву Пугачева. Успехи Пугачева под Оренбургом, по Яику, всколыхнули огромные массы людей. Известие о них они получили разными путями. Стоустая молва разносила вести о них. Их передавали крестьяне и казаки, работные люди и горожане, люди русские и нерусские. Большую роль играли манифесты Пугачева и местных атаманов, его эмиссары-агитаторы, которых он и его сподвижники, военные коллеги, посылали из Бердской слободы. Источники, хотя, конечно, и не полностью, зафиксировали немало случаев деятельности пугачевских представителей, чтения манифестов в Башкирии и на Урале, в Западной Сибири и Поволжье. Сразу после поражения кара к Пугачеву перешла основная часть башкирских отрядов, собравшихся у Стерлитамакской пристани на реке Белой. Их возглавил старшина Алибай Мурзагулов, получивший незадолго до этого письмо от Кинзи Арсланова, пугачевского полковника, с призывом встать на сторону восставших. В команде Мурзагулова находился и небольшой отряд Салавата Юлаева, сына старшины Шайтан Кудейской волости Юлая Азналина. Адналина, Азналихина. В ноябре и декабре по существу вся Башкирия включается в движение. Башкиры четырех дорог – Казанской, Осинской, Сибирской, Ногайской, Мишари, Татары, Черемисы, Мари и другие нерусские народы вместе с русскими становятся активными приверженцами Пугачева. Со всех сторон власти получали донесения о выступлениях восставших. Они действовали, в частности, по рекам Белой и Ику. Майор Голов сообщил, что посланные им в разъезд со Стерлитамакской пристани два отряда по 100 человек и пикет в 50 человек на самой пристани перешли к пугачевцам. А стоящие в деревне Ашкадар 600 человек башкирцы с их старшинами без всякого сопротивления вдались в руки злодейские. И еще в деревне Стерлях находившиеся 250 человек бежали и захвачены в злодейскую башкирскую толпу, а между тем их собралось от Ашкадара через Стерлю и вниз Белой реки множественное число. В конце концов, Восставшие разорили Стерлитамак, а некоторых воинских людей